Параграф 46. Афинская морская держава. Возвышение Афин. Греко-персидские войны имели большое значение для афинского государства, так как главные победы над персами были одержаны на море, и самый сильный флот из всех греческих союзников имели Афины, то их значение среди греческих государств стало все более и более увеличиваться. Поэтому многие союзники начали искать дружбы с Афинами и просили афинян взять руководство войной в свои руки. Так совершился переход гегемонии на море к Афинам. Следствием греко-персидских войн было возвышение Афин и организация в 478 году Афинского морского союза. Аристид и Афинский морской союз. Идею этого союза выдвинул Аристид. К тому времени афиняне возвратили его из изгнания. Аристид полностью оправдал доверие сограждан. За его любовь к родине, преданную службу ей и бескорыстие он назван был греками справедливым. Аристид много сделал для Демоса. При нем народу был облегчен доступ ко многим должностям. Преемник Аристида Кимон завершил устройство Афинского морского союза на следующих началах. Государства, которые входили в союз, должны были строить корабли для общего флота. Они обязаны были нанимать и содержать матросов для этих кораблей и вносить ежегодно известную сумму в общую казну в соответствии со своими доходами. Эта казна должна была находиться на острове Делос. Представители союзных государств собирались там на съезды и решали общие дела, но руководство союзом фактически принадлежало Афинам. Через некоторое время взносы союзников были увеличены и стали собираться главным образом в денежной форме. На эти деньги Афинам было поручено соорудить флот и содержать матросов и войско. Командование над союзными войсками также перешло к Афинам. В 454 году до нашей эры казна с острова Делос была переведена в Афины, которые распоряжались денежными средствами союза по своему усмотрению. Когда некоторые союзники, недовольные такой властью Афин, пытались выйти из союза, афиняне направляли против них свой флот и усмиряли их. Так возникла Афинская морская держава. В нее не входили только аристократические государства, например, Спарта с ее пелопоннесскими союзниками. Образование такой державы имело для Афин не только военное, но также и огромное хозяйственное значение. Став господами на море, афиняне сосредоточили в своих руках всю торговлю в Эгейском море. Торговые пути шли теперь через Афинскую гавань Пирей. Часть грузов оставалась в самом Пирее, другая часть облагалась пошлинами и следовала дальше. Все это увеличивало богатство Афинского государства. Оно стало самым мощным и самым богатым во всей Греции. Рабовладельческая демократия процветала не только в Афинах, но и в союзных с ней городах. Афиняне поддерживали ее, опираясь на свои морские силы.